Каждый шел быстрым шагом, погрузившись в свои мысли. Под сводом деревьев стояла темень. Не видно было даже обочины дороги. Лес замер в мертвой тишине. Притихли и застыли в неподвижности и птицы, и животные, оцепенев от предгрозовой духоты. Не шелохнулся ни единый листок. Во мраке гулко отдавались шаги колонистов по твердой, как камень, земле. В первые четверть часа пути молчание нарушило лишь одно замечание Пенкрофа, да ответ инженера. «Надо было захватить с собой фонарь», — сказал моряк. «Фонарь найдем в корале», — отозвался инженер. Сайрес Смит и его спутники вышли из гранитного дворца в 12 минут 10-го. В 47 минут 10-го оказалось, что они уже прошли 3 мили из 5, отделявших устье реки Благодарения от кораля. Огромные белые молнии разрывали над островом небо, и при каждой вспышке вокруг отчетливо вырисовывалось черным узором листва. Яркий свет слепил глаза. Вот-вот должна была разразиться гроза. Молнии все чаще прорезали небо, сверкали зловеще. Все ближе громыхали раскаты грома. Воздух был нестерпимо душен. Путники шли так быстро, как будто их влекла вперед какая-то неодолимая сила. В четверть одиннадцатого, при яркой вспышке молнии, они увидели перед собой ограду кораля. Лишь только вошли в ворота, раздался оглушительный раскат грома. В одну секунду колонисты пробежали через двор и очутились у дверей жилого дома. Незнакомец, вероятно, находился в доме, ведь телеграмму он, конечно, послал оттуда. Однако ни в одном окне не было света. Инженер постучался. Никакого ответа. Сайрес Смит отворил дверь, и все вошли в совершенно темную комнату. Наб высек огонь, мигом зажгли фонарь и осветили им все углы. В доме не было никого. Все вещи стояли на своих местах в том порядке, в каком их оставили. «Неужели нам все это померещилось?» — прошептал Сайрес Смит. «Нет, обмануться они не могли. В телеграмме ясно говорилось, немедленно приходите в кораль». Колонисты подошли к столу, предназначенному для телеграфа. Тут тоже все оказалось на месте. Батарея, ящик, в котором она стояла, приемник и передаточный аппарат. «Кто был тут последним?» — спросил инженер. «Я, мистер Сайрес», — ответил Айртон. «Когда?» «4 дня назад». «Смотрите! Записка!» — воскликнул Герберт, указывая на листок бумаги, белевший на столе. На листке было написано по-английски: «Идите вдоль нового провода». «В дорогу!» — воскликнул Сайрес Смит. Он понял, что депеша была отправлена не из кораля, а, несомненно, из таинственного убежища незнакомца, и что какой-то дополнительный провод, отведенный от старого, непосредственно соединяет это убежище с гранитным дворцом. Наб взял зажженный фонарь, и все вышли из кораля. Гроза свирепствовала с яростной силой. Все короче становились промежутки между вспышками молнии и ударом грома. Чувствовалось, что скоро гроза разразится над горой Франклина, над всем островом. При вспышках молнии видна была верхушка вулкана, увенчанная султаном пара. Во дворе кораля, отделявшем дом от ограды, не было никаких признаков телеграфной связи. Выйдя за ворота, Сайрес Смит подбежал к ближайшему столбу и при свете молнии увидел, что от изолятора спускается до земли новый провод. «Вот он!» — сказал инженер. Провод тянулся по земле, но по всей своей длине был заключен как подводный камень в изоляционную оболочку, что обеспечивало хорошую передачу тока. Судя по направлению провода, он шел через лес и южные отроги горы к западной части острова. «Держитесь кабеля», — сказал Сайрес Смит. То при тусклом свете фонаря, то при ослепительных сверканиях молнии колонисты устремились по пути, указанному телеграфным проводом. Над их головами раздавались такие долгие и оглушительные раскаты грома, что говорить было совершенно невозможно. Впрочем, слова излишни, когда нужно только одно — как можно быстрее идти вперед.